Сообщают, что весна разливает музыку добра по водостокам. Хватит меланхолии, мы веселеем с каждым вдохом. В мартовский вечер холодный, ты и я свободны. Вновь бунтуют ритмы в голове в манере старомодной. Наш попутчик ветер гладит нас всю дорогу до порога дома, выдувая хмель понемногу. Мы с тобою не спеша дойдем до остановки. Пиво баночного, как обычно, купим по пути. Мы дойдем и выпьем, ну а дальше каждый без страховки должен, улыбаясь, мужественно бой вести. На каком меридиане мы еще пересечемся? Остановим ход исканий, душами соприкоснемся. Как бывало прежде, делим мы последний хлеб. А чтоб сердцами не остыли, делим луч надежды. Взгляни на лица городов истоптанных и грязных. Среди бульваров и домов людей так много разных. Они идут, неся с собой рутину жизни непростой. Но это их жестокий бой, мы пиво пьем с тобой. Ведь ты мой самый лучший друг, а время худший враг. Мы оба знаем боль разлук, но делаем свой шаг. У каждого из нас своя дорога и своя судьба. Жизнь твоя и жизнь моя со временем борьба. И в этой схватке устоять, не очерстветь душой. И совесть грязи не марать, вот выбор твой и мой. И в этой схватке устоять, не очерстветь душой. И совесть грязи не марать, вот выбор твой и мой. Пусть километры против нас и нашей дружбы, но мы все же вместе и сердца сливаются в одно. Пусть километры против нас и нашей дружбы, но мы все же вместе и сердца сливаются в одно. Вечерних и уставших, среди неоновых огней людей так много падших. Они боготворят азарт, они живут игрою, они сгорают, ну а мы пиво пьем с тобою. Вчера мы мчались по делам в плену у перспективы, вели войну среди реклам, среди толпы крикливой. А вот сейчас без пиджаков и галстуков удавы, пока не видим рыл свиных и мрак душепродажных лавок. Улыбаемся, хотя что там не говори. Жизнь не только звуки вальса, есть головники. Знаем, время не вернешь, цель порой так далека. И удача где-то бродит, годы как река. Как река текут моменты, прошлым становясь. А судьба стреляет дробью, злобно матерясь. Но врет капризная фортуна, нас так просто не сломать. Мы идем своей дорогой, чтобы побеждать. Пусть километры против нас и нашей дружбы, но мы все же вместе и сердца сливаются в одно. Пусть километры против нас и нашей дружбы, но мы все же вместе и сердца сливаются в одно. Сказать спасибо моей маме и братьям, вы меня воспитали. Спасибо городам, Златоусту, ты моя родина. Миассу, ты моя юность, Челябинску, ты основа моей лирики. Екатеринбург, ты дал мне экзамен на твердость. Спасибо моим друзьям Вичканову Сергею, Солодову Артему, Ефименко Юрию, Гагину Станиславу, Александру Медведеву. Уральские парни прорвутся везде. Спасибо Снапову Сергею за веру и долготерпение. Да в принципе за все, лучше быть, чем казаться. Пушкину Владимиру за высокую требовательность ко мне и моим биршам. Зеленкову Костя, ву форева! Соколову Роме, Валежанину Владу, Сапожникову Сергею, Косте Репину, Лысому Вове Муравьеву за долгое ожидание моих приездов, Киллеру за сотрудничество и веселые минуты в творчестве, Коле Семенову Still alright, motherfucker! Саше Сахар, ты самая лучшая вокалистка в мире. Спасибо коллегам по цеху, братство дыма, я тот же самый Громиль. Фрагмент истины, точка невозврата. Спасибо за микрофон и оказанное доверие. Публичное повествование, черный тюльпан, МД, Икей Плеес, Клоун Эско, Гетто Бласта, семье Ии, так-то да, так-то нет. Куперу, Плюсу, Масса Гетто, Нейл Скотт за старый граммофон. Игорю Валентиновичу спасибо за пластинки с польским джазом 40-х годов. Хром, я передаю привет также тебе и Ренату. Вы крутые парни, короче, пацаны. Я передаю привет также Уральской государственной юридической академии. Ты моя единственная альма-матер. Все необходимые сведения вы можете найти на сайте www.skeptic.ru. Правда, говорят, этот сайт недавно отключили.